Глава 3. Очень скоро стало понятно, что Лешина идея не вызывает особого энтузиазма у командования. Если бы не усилия Алкивиада, Алексей никогда бы не смог убедить эллинов реализовать его проект. Стратег Формион, командующий афинскими силами под Потидеей, проявил некоторый интерес и даже выразил готовность предоставить людей, но наотрез отказался выделить хотя бы пару оболов из армейской казны. Так что Алкивиад решил осуществить всю затею за свой счет. Как частное лицо он получил крупный заем в Сане, ближайшем к Потидее союзном городе Афин, куда молодой эллин почему-то зачастил. Лешу поражало и удивляло, как одно лишь имя открывало перед Алкивиадом все двери. Никто не мог отказать ему ни в займе, ни в услуге. И дело было не только в древности его рода и заслугах отца, и даже не в опекуне Перикле, самом влиятельном и уважаемом человеке в Афинах. Стоило признать, что было в Алкивиаде нечто большее. Юношеский задор, напористость и уверенность, которой он заражал всех вокруг. Ему без малейшей заминки под одно его честное слово судили крупную сумму, которая требовалась на постройку большого трибушета. По происхождению и благосостоянию Алкивиад числился всадником, то есть воевать должен был на коне. Всадники не могли на равных сражаться с фалангой, и их служба была гораздо проще и безопаснее. Но Алкивиад отказался от этой возможности и вместе со всеми товарищами стоял в боевом строю. Однако, помимо этого, он за свой счет привез под Потидею двух коней, одновременно выполняя и обязанности всадника, чем заслужил горячее одобрение и поддержку товарищей. С тоской и легкой завистью Леша следил за тем, как Алкивиад решал все возникающие вопросы. Эллину от рождения было дано такое уважение, почет и влияние, каких простому рабу невозможно достичь, потратив десяток жизней. За Алкивиады эту работу сделали его предки. В который раз Алексей остро осознал всю тщетность и бесплотность своих усилий. Одиночество. Тотальное одиночество. Что может один человек? Постройка трибушета продвигалась довольно медленно. Леша очень боялся, что машина развалится после первых выстрелов. Такой провал было бы невозможно искупить и оправдать, поэтому он наотрез отказался делать машину из сосны, растущей в изобилии на окружающих холмах. Он требовал только дубовые бревна. К счастью, в Сане нашелся небольшой запас дуба, которого хватило впритык. За время строительства несколько каменщиков, включая Сократа, сделали десятки разнокалиберных каменных ядер. Без пробных выстрелов было трудно понять, каких размеров должен быть снаряд, чтобы он долетел до ворот осажденного города и нанес максимальный ущерб. Из этого возникала еще одна проблема. Разумнее всего было поставить трибушет на вершине земляного вала, построенного афинскими войсками. Но Леша не знал, какая в итоге получится дальнобойность и возможно ли будет точно нацелить машину на город. Пришлось построить трибушет за осадным валом со стороны южной стены, ближе к воротам Потидеи. Лешу очень смущала уязвимость осадной машины, и по его настоянию рядом с трибушетом выставили охрану. Но большинство солдат смотрели на эту затею с сомнением и недоверием и искренне считали ее пустой тратой времени. Однако день за днем деревянная конструкция становилась все внушительнее, заставляя солдат, приходящих из лагеря, поглазеть на диковинку, уважительно качать головой и переглядываться. Постепенно в стане афинян нарастало нетерпение. Все хотели быстрее опробовать механизм. Одновременно с размерами трибушета росло и Лешино беспокойство. Он не мог перестать думать о том, все ли ему удалось учесть. Он разработал максимально безопасное двухуровневое спусковое устройство, защищающее расчет трибушета от случайного выстрела, способного изувечить солдат. Леша уговорил Алкивиада провести несколько тренировок на еще незаконченной машине. Хотя сперва эта затея казалась воинам глупой и бессмысленной, после тренировки Алексей почувствовал, что они осознали возможные угрозы и проблемы и, наконец-то, ощутили весь грозный потенциал странного на вид оружия. Наступил решающий день. Весь верх земляного вала был усыпан любопытствующими солдатами. Дежурный стратег также отрядил 300 пельтастов на случай неожиданной вылазки неприятеля. На стенах Потидеи тоже появились зрители. За каменными зубцами то и дело мелькали головы защитников. С десяток выпущенных на удачу стрел торчали из земли на вытоптанном поле. Леша в последний раз обильно смазывал дегтем все движущиеся части механизма. Раздалось громкое блеяние. Алексей спрыгнул с лестницы, обернулся и увидел Алкивиада. Эллин с почтительно торжественной гримасой приближался к трибушету, таща на короткой веревке упирающегося барана. Алкивиад делал вид, что не замечает яростных рывков и отчаянных воплей несчастного животного. Афинскому стратегу Формиону отводилась главная роль в обряде. С непроницаемым лицом он стоял возле походного алтаря, ожидая жертву. Наконец, все было готово. Формион махнул рукой, и на треножник упала сухая ветвь мирта. Клубы белого дыма, распространяя терпкий аромат, окутали высокую деревянную станину. Леша сделал слишком глубокий вдох и закашлялся. Слуга подал стратегу небольшую ольпу, и тот, аккуратно взяв ее за высокую изогнутую ручку, ловко плеснул на треножник изрядную порцию оливкового масла. Полыхнуло пламя. В тот же миг флейтист, стоящий рядом, извлек из инструмента протяжную трель. Все застыли в ожидании. Даже Алексей, десятки раз уже видевший подобные церемонии, замер и внутренне затрепетал. «Только бы получилось! Только бы получилось! Умоляю тебя!» — невольно шептал внутренний голос. Но кого нужно молить о милости, было совершенно непонятно. Неподвижные зрители напряженно вслушивались в переливы флейты. Казалось, даже ветер стих. Стратег с Алкивиадом внимательно всматривались в небо, ища благоприятный знак для начала обряда. На мгновение музыка смолкла, флейтист перевел дыхание, но вот мелодия полилась вновь. Стратег встрепенулся и указал рукой в сторону Патидеи. Все увидели высоко в небе силуэт ястреба. Хищник сделал мощный взмах, изложив крылья, резко спикировал к стенам города. Формион кивнул. Алкивиад перехватил жертвенный нож. Из распоротой шеи барана хлынула кровь. Ни одна капля не упала на землю. Очень хорошо. Леша невольно поймал себя на мысли, что с трепетом ожидает знака богов. Формион встал на колени, распорол брюхо животного и запустил руку во внутренности, нащупывая печень. Алексей поморщился и отвел взгляд. Наконец, все церемонии были закончены. Похоже, жертва пришлась богам по вкусу, и они были не против поглазеть на зловещие людские диковинки, сулящие еще больше страданий и крови. Леша прикрыл глаза, вспоминая собственноручно написанную инструкцию. Теперь наступил его черед. «Расчет на позицию!» «Есть!» «Накинуть стопор!» «Есть!» «Поднять противовес!» Алексей никогда не любил армейскую муштру и команды, но сейчас эта церемониальность и грозная неотвратимая поступь последовательных приказов захватила его. «Накинуть предохранитель!» «Есть!» «Стравить канат!» Время словно остановилось. Мир вокруг исчез. Был только зловещий хищный механизм и несколько человек, слившихся с этой странной чуждой машиной в завораживающем смертельном танце. «К выстрелу готов!» «Сбросить предохранитель и отойти!» Наконец Алексей, словно очнувшись от сна, заметил окружающую толпу, следящую за ним, затаив дыхание. «Всем отойти!» По толпе пробежал легкий ропот. «Дальше, дальше! Еще дальше!» Леша сделал 10 шагов, разматывая на ходу тонкий пеньковый шнур. «Готово. Через несколько секунд все будет ясно». «Выстрел!» Громкий протяжный скрип и свист рассекаемого воздуха. Сотни глаз проводили большой каменный шар, взвившийся высоко в небо. Несколько томительных мгновений, и камень исчез за городской стеной. Толпа дружно выдохнула. Алкивиад радостно вскрикнул и хлопнул Лешу по плечу. «Перелет! Отлично! Самые легкие, трехталантные ядра падают за стену. Посмотрим, куда попадут четырехталантные. Расчет! На позицию!»